Глава вторая. Филюга. Пришел в себя Гриц. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Пощупал кругом. Солома, навоз. Где это я? И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шкуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха. Может, я не один тут. Все веселей будет. И спросил вслух. Есть кто? Живой? Нет, один. Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть пришла. И встать не может. Заслабли ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают. Вставай! Подняли. Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрят, лопочет что-то. Старик бородатый в челме нагнулся, камень поднял. Махнул со злости и попал в провожатых. А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрят, где кол стоит. И страшно, и не глядеть не может, из-за каждого поворота кола ждет. А ноги как не свои, как приделанные. Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю. «Значит, топить будут», — решил казак. «Все, муки меньше». У берега стояла филюга, большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца. Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.